свечи на потолке. Тень качается ромашки. Эта женщина со мной вовсе и не по любви. Так сказала, спит себе после секса и рюмашки. Это значит, что любовь вся во мне, в моей крови. Сам себе я создаю жизнь свою, стихи и песни, и друзей своих и женщин потерять я не боюсь. Все во мне и Бог, и черт, вся вселенная не меньше. Сам же где я, с кем? С тобою, Родина, Россия, Русь. От свечи на потолке тень качается гвоздики. Эта женщина со мной о любви мне шепчет вновь. Как все это не смешно, все равно свежо и дико, потому что все на свете лишь любовь, любовь, любовь. Себе я создаю жизнь свою, стихи и песни, ни друзей своих, ни женщин потерять я не боюсь. Все во мне и Бог, и черт, вся вселенная не меньше. Сам же где я, с кем? С тобою, Родина, Россия, Русь.